«Милорд, к ним подошел Джори, повозки загружены, слуги сидят в телегах, все готовы к отбытию. У нас достаточно лошадей для рыцарей-медриверов». Старк обернулся ко мне. «Лорд Старк, боюсь, у нас возникла проблема. Мы не умеем ездить на лошадях», — опомнился я. «Надо будет озаботиться решением этой проблемы». Нахмурился «нет». «Что насчет фехтования? Входит в курс рукопашного боя, но только не с мечами, а с ножами. Надо будет научить вас хотя бы держать их прилично», — вздохнул Эдгард. «Посадим вас на телеги вместе со слугами». Нас посадили на телеги, запряженные парами лошадей, и мы выдвинулись в сторону Винтерфилла. Прислуга щебетала, сплетничая нас, мол, откуда такие красавцы взялись. А гвардейцы, что ранее нас не видели, расспрашивали своих сослуживцев, что мы за рыцари такие. Правда, получив от них ответ о рыцарях дома Медривера, они все равно остались недовольны, ведь им так и не сказали, куда ходил лорд Старк с семьей. В пути мы пробыли 2 дня с перерывом на 1 ночь. Ночью мы и поели, не присоединяясь к общему костру, а поев отдельно. Зато к нам присоединилась Рия, с большим удовольствием проведя с нами весь вечер и большую часть ночи. Она сидела с Альдой, а перед ними скакала волчица Немирия. Вдвоем они хотели научить лютоволчицу пары трюков, но Немирия еще слишком мала для тренировок. Мы прибыли к Винтерфиллу со стороны западных ворот. Уже вечерело, когда нас пропустили вовнутрь замка, то сразу же сопроводили в круглую башню, украшенную каменными горгульями, названной первой твердыней. Да, башня и вправду была в запустении. Противно скрипящие двери и пол, открытые окна и жутко завывающий ветер, и поросшие сорняком каменные стены. Мебельной утвари не было, но нам обещали занести ее до наступления темноты. Старших офицеров поселили на самом высоком пролете, где весь этаж поделен на несколько больших комнат. Дальше следовала крыша. Всегда мечтала пожить в замке. Альда выглянула в одно из 4 окон, выходящих на все 4 конца света. «Ночью должны доставить все необходимое оборудование», — Альда обратилась к ней Ника. «Осмотри все комнаты и присмотрись, где примерно его можно будет расположить». «Да, капитан», — Изари кивнула и ушла вниз. Мы с Никой подошли к окну, откуда был виден внутренний двор замка. «Прекрасный вид, ты так не думаешь, Ника? Север очень красив. По-своему, конечно, но красив. Тут удобная позиция для пулемета, а вон с той башней у нас есть переход». Она указала на разрушенную дозорную башню. «Там я бы расположила артиллерийского наводчика и снайпера». «Успокойся», — я хлопнул ее по плечу, — «большую часть времени мы будем махать мечами. Мне это не нравится. Хранитель, у меня есть мономолекулярный меч и я умею им пользоваться, в отличие от остальных сестер, но, поэтому мы и взяли с собой наше оружие. Мечи — это фарс. Если надо будет им воспользоваться, то вы запросто перерубите нескольких глупцов просто за счет природной силы, ловкости и скорости реакции. В остальных же случаях, можно будет спокойно всех перестрелять. Зачем мы здесь, хранитель? Я не понимаю, зачем мы ввязались в эту историю со службой? Мы не покинем этот мир, пока не разберемся с нежитью. Сам мир нас не отпустит, я в этом уверен. Неспроста же мы очутились именно в этой системе». Я стукнул кулаком по каменной кладке. «Так давайте отправим бомбардировщиков, и пусть они сравняют их логово с землей. Мы не знаем их местоположения, и если мы дадим себя обнаружить раньше времени, то они могут залечь на дно и не выйти из своих убежищ. Так что нужно просто идти по намеченному истории пути и обходить ямы, о которых мне известно, что нас ждет впереди, помимо армии мертвых. Война 5 королей, в которую будет вовлеченный север. Мы поддержим северян, да, так как стена находится на их земле и им придется осуществлять наше снабжение, а для всего этого необходимо заручиться их поддержкой. Война подойдет для этого лучше всего. Сколько у нас времени есть на подготовку? Несколько месяцев, точнее не скажу. Началом отсчета станет смерть нынешнего короля Роберта Баратиона. Мы допустим это? Не знаю, вероятно, война начнется вне зависимости от того, будет ли Роберт жив или нет. Ланнистерам корона должна половину своего госдолга, к тому же королева из их дома. Грейджей не смирились с поражением в предыдущей войне. Член Малого Совета, отвечающий за внешнюю разведку, назовем Вариса так, имеет целью сместить Баратионов и вернуть на трон Таргариенов. Другой же советник хочет учинить хаос гражданской войны и воспользоваться ею, чтобы возвысить свое положение. Старки держатся обособленно и им чужда вся эта интрига, но их вынудит выйти на политическую арену, из них получится отличная марионетка. Тиреллы поддержат и примкнут к той стороне, в победе которой они сомневаться не будут. У правящего дома Дорна, Мартиллов, большой счет к Ланнистерам за убийство принцессы и ее детей. Арины возглавляются матерью-регентом, которая не питает особой любви к своей сестре Китлин, так еще она по уши влюблена в мастера над монетой, Питера Бейлиша, по прозвищу Мизинец. Все друг друга ненавидят и жаждут крови. Значит, война неизбежна, нахмурилась Ника. Думаю, да. Правая рука короля, Джон Арин, был отравлен собственной женой, влюбившейся в Питера Бейлиша и который дал ей яд. Так что начало судьбоносному событию всего Вестероса дано. Как мы будем бороться с нежитью? Она уязвима к огню, обсидиану и валерийской стали. Я думаю, это будет легкой прогулкой. Вокруг Валерии должно быть достаточное количество вулканического стекла. Возможно, стоит поискать в другом месте. Кстати говоря, нужно будет отправить несколько челноков к бывшей Валерии и хорошенько там порыскать в поисках валерийской стали. Правда, там высокая вулканическая активность. Там все еще извергаются вулканы. Местные считают, что те земли прокляты. В тех морях исчезают корабли и экспедиции, причем бесследно, но некоторым повезло вернуться. Аборигены очень мнительны. Ника пренебрежительно фыркнула. Если вулканы все еще извергают лаву, то в воздухе полно серы и прочих тяжелых металлов, а в воде полно щелочи, которые могут разъедать их оснастку и паруса. В твоих словах есть смысл, но не забывай, этот мир магический. Пока не увижу своими глазами, не поверю. Ника облокотилась о каменную кладку. Здоровый скепсис. Командир, в помещение влетела Альда. Пришли лорд и леди Старк, хотят войти. Пускай, поручкаемся с ней. В комнату вошла женщина в зеленом, нетипичном для севера одеянии платье, а рыжие волосы были аккуратно сложены на затылке. Смотрела она на нас прямо, чуть приподняв подбородок. Она внимательно осмотрела наши лица, спокойно пропустив меня и Нику, но задержавшись на улыбчивой Альде. На ее лице даже не было намека на удивление или смущение, вообще ничего. Либо у нее железное самообладание, либо Изари настолько сильно похожи на людей, что не вызывает какого-либо отвращения. Самое интересное, с собой они привели Сансу, миловидная девушка, чей расцвет красоты наступит через пару лет. В руках у нее была большая чаша с несколькими чашами поменьше внутри. Там был хлеб, кусочки вареного мяса и соль. Лорд Старк, мой короткий кивок мужчине, леди Китлин, леди Санса. За мной повторили остальные, а затем Нет представил нас остальной части своей семьи. Санса, повинуясь жесту матери, подошла к нам и преподнесла эти скромные яства. Ее руки еле заметно подрагивали. Я взял кусочек хлеба, обмакнул его в соль и съел. Альда же взяла самый большой кусок хлеба, сложила в него несколько кусочков мяса и щедро посыпала бутерброд солью. В противоположность нескромному лейтенанту, наш капитан отщепила кромку хлеба и быстро его сживала. «Традиции Винтерфилла?» – спросил я. «Вестероса – это не традиция, а закон», – поправила меня леди Китлин. «Гость, отведавший пищи под кровом дома хозяев, будет под защитой древних законов гостеприимства. Хозяева не могут причинить вреда гостю, а гость – хозяевам. Как и любым другим законам, им можно пренебречь, и я бы не стала уповать на его защиту. Не будьте столь наивны, иначе защитить вас будет очень сложно», – недовольно произнесла капитан Ника, морщись на Китлин. «Этому закону следуют еще со времен первых людей», — возмутилась леди Китлин. «Нарушивший его обрушит проклятие на себя и весь свой род. А если с самого начала надумать обман, начал я, к примеру, сделать свой дом местом будущей битвы, где гостя уже будут принимать как врага, это нужно быть очень подлым и гнусным человеком, заслуживающим только презрения со стороны других, например, как Фри». Я улыбнулся, заметив, как изменилось выражение лица Старков. Мне говорили, что он как раз такой человек. Во время войны с Таргариенами, они вступили в войну в самый последний момент, когда уже победа была не за горами. «Вам сказали правду», — спокойно произнес лорд Старк. «Войска Фриев вышли из Близнецов только после победы у Рубинового Брода. Прошло не так много времени, а вы уже что-то дознаете. Это часть моих обязанностей». Я отвесил ему полупоклон и обернулся к его жене. «Вот видите», — обратился я к леди Китлин, — «к тому же я слышал, что в Близнецах у детей есть такая игра. Нужно скинуть короля моста, роль которого представляется брусу, перекинутому через стулья, только перед этим нужно в разговоре с ним вставить слово «может быть» и чтобы король при этом не заметил. Так что, Фри учится выворачивать правду с младенчества. Если будете в гостях в близнецах, будьте осторожны. Я запомню это. Моя отповедь ее смутила и вогнала в тяжкие думы. Ну да ладно, хватит о грустном да печальном. Отмахнулся я и обернулся ко всей еще стоящей с чашей девушке. Я так понимаю, вы леди Санса Старк. Позвольте представиться, я Николас Нордвинг, а это наш капитан Никаэль Норд. А впустила вас ее первый лейтенант Эльдаэль Тёр. Отец рассказывал о вас, смущенно произнесла Санса. Надеюсь, только хорошие. Вы многое упустили, не отправившись вместе с отцом в путешествие за звездами. Да, Арья в красках рассказала о своем полете, но я готовилась к прибытию королевского семейства. Будьте милостливы, миледи, я ни в коем случае не осуждаю вас. Я замахал руками в протестном жесте. К тому же, нет ничего важнее приезда короля. Об этом я хотел переговорить с вами, произнес Эддард Старк. Я вся во внимании. К нему навстречу шагнула Ника, примерно понимая, о чем сейчас пойдет речь. Нет, дал понять членам своей семьи, что дальнейший разговор не должен коснуться их ушей. Вежливо выпроводив жену и дочь, последнюю он поцеловал в макушку напоследок, Старк начал излагать свою проблему. Наш король человек очень эмоциональный и может случиться так, что им начнут двигать чувства, а не разум. Так что попрошу быть с ним максимально учтивым и внимательным. Просто постараемся не попадаться к нему на глаза. Прошу прощения. В комнате вновь появилась Эльда и бегом направилась к одному из окон. К немому удивлению Нида, разведчица запрыгнула на подоконник, а оттуда, схватившись за козырек, она забралась на крышу башни. Прислушиваясь к тяжелым шагам бронированных сапог, я старался определить, куда движется Изари. «А ну стой!» — короткий окрик и грохот падения на балконе, но уже с другой стороны башни. Теперь Эльда вновь появилась в дверях, быть может, не совсем вежливо по отношению к юному лорду, но держа за шкирку Брандона Старка. У Брандона был вид, словно его пустили в воду и понятно почему. «Поговорим с тобой позже», — устало произнес Нет, кладя руку сыну на плечо. «Да, папа», — чуть поджав губы и опустив голову, пробормотал он в ответ. «Я потороплю слуг», — на прощание произнес Эддард. «Фух», — довольно выдохнул Адда, отдирая грязь и вороний помет со своих ладоней. «Водает, забираться на такую высоту и без страховки». Это же каким храбрецом надо быть, или придурком, не поддержала ее Ника. Надеюсь, Старк выбьет из своего сына эту дурь. А что вы думаете, по этому поводу, хранитель? Парень разобьется, к сожалению, в этом ему помогут Ланнистеры, но мальчик выживет. Правда, в результате у него откажут ноги. Мы же вы не дадите мальчику упасть, встревоженно спросила Альда. Я еще раздумываю об этом. У Брандона впереди не самая легкая дорога, да и судьба не из простых, и возможно вмешавшись, я собью мальчика с его пути, а то и вовсе он на него не встанет. А что ждет его впереди, как и всех нас? Про нас конкретно ничего не скажу, но Брандона ждет дорога на север, за стену. Я слышал от местных об этой стене и ничего хорошего я там не услышала. Так оно и есть, расскажу подробности позже. А что мальчишке понадобится там за стеной? Хмурым голосом спросила Ника. Его ждет один, я задумался на секунду, подбирая точное определение, пророк-чародей, назовем его так. Бран должен стать его преемником. Тут наш разговор был прерван стуком в дверь. Это оказалась Хель, рослая Изари, выделявшаяся чрезмерной физической силой среди своих сестер, не говоря уже про остальных. Она сообщила, что прибыли слуги с домашней утварью и просит разрешения начать ее ставить. Ладно, надевайте обратно свои шлемы и следите, чтобы прислуга тут долго не задерживалась. Я взглянул в окно. Как только сядет солнце, вызывайте транспорт с оборудованием. В первую очередь озаботьтесь мобильной станцией связи, медикаментами и устройствами для слежки. Когда мы прибудем в Королевскую гавань, я хочу знать абсолютно все. Всю ночь геты к нам в башню носили ящики с вытребованными вещами. Также там было несколько ящиков с тяжелым вооружением. В основном это была пара тяжелых пулеметов и одна стационарная ракетная установка. Ника категорично потребовала доставить ее, как только услышала о возвращении драконов в ближайшем будущем. Также доставили камеры слежения, которыми я собирался утыкать во всевозможные щели в Королевской гавани и Красном замке. Остаток ночи прошел без каких-либо происшествий. Изри и я спокойно проспали в кроватях, укрывшись многочисленными шкурами зверей, а свежий воздух лишь сопутствовал глубокому сну. Утром нас разбудил гул просыпающегося замка, люди просыпались и принимались за свои рутинные дела. Кузнец затапливал свои печи, кухарки принимались готовить завтрак, Септа-Мардин вела служанок на утреннюю молитву семерым. Громко залаял лютоволк Джона Сноу, который куда-то вышел по своим делам. «Как спала Альда?» — спросил я у Альды, встретившись с ней на лестнице и спускаясь вниз в столовую на завтрак, который вот-вот должны занести. Прислуга занесла многочисленные подносы со снедью и, не завидев таинственных рыцарей, удалились и лишь после появились мы. «Прекрасно!» — лучезарно улыбнулась Альда. «Мне тут так нравится. Жить в средневековой крепости — это такая экзотика. Рад, что тебе нравится». Появились остальные разведчицы и мы уселись за столы. «А тебе тут нравится?» — спросил я у Ники, которая последней спускалась вниз, заодно поправляя свой наручень. Она, как всегда, выглядела хмурой и вроде чем-то недовольной, но капитан была собранной и готовой ко всему. «Терпимо!» — без энтузиазма ответила Ника, садясь напротив меня. «Командир Пуа только что выходила на связь. У них все в порядке, на кораблях мелкие поломки уже устранены. Рад это слышать». Кивнул я и принялся за еду. «Какой у нас распорядок дня на сегодня?» — спросила меня Альда, заодно выхватывая из корзины свежий хлеб. Также ее вопрос привлек внимание остальных. «Вы учитесь фехтованию на мечах и верховой езде?» Старк обещал разобраться с этим вопросом. «Что же насчет вас? Я буду в библиотеке мейстера Лювина. Мне нужно больше информации, чтобы определиться, как действовать дальше. Вам бы тоже не помешало научиться пользоваться мечом», — высказалась Ника. «Я больше рассчитываю на вас и ваши мечи, а для остальных случаев у меня есть это». Откинув чуть в сторону полы плаща, я продемонстрировал пистолет, закрепленный на поясном замке. «Все будет в порядке, как пожелаете», — ответила капитан, но не скрывая своего разочарования. Когда с едой было покончено, Изари надели свои глухие шлемы и вышли во двор замка. «Пока нас не будет, прислуга должна вынести остатки еды и вымыть обеденный зал». Выйдя наружу, Ника повела свой взвод в сторону тренировочной площадки, где их должны будут ждать. «Я же направился в другую от них сторону. Мне нужна была библиотечная башня, в недрах которой я хотел найти ответы на несколько интересующих меня вопросов. У входа в башню меня уже поджидал главный лекарь, воспитатель, советник и учитель юных лордов, мистер Лювин». «Мистер Лювин, доброе утро», — приветствовал я служителя Винтерфилла. «Меня зовут Николас Нордвинг». «А, вы тот самый капитан наемников», — постарчески усмехнулся мистер, чуть сторонясь и пропуская меня. «Лорд Старк предупреждал меня, что вы придете. Прошу вас, проходите, я вам все покажу». Еще до того, как я зашел в саму библиотеку, в нос ударил запах старой, тлеющей и подгнивающей бумаги плюс разномастные запахи сожженных свечей, возможно, чернил. Мистер не спеша поднимался по винтовой лестнице, и я смиренно плелся за ним следом. «Вы слишком молоды для капитана наемников», — подметил Лювин. «А как по мне, в самый раз. Я еще молод, полон силы и желания отдаться безрассудству авантюризма». «Тогда вы выбрали службу не у того лорда», — ответил мистер, тяжело переводя дыхание. «Тут на севере нет такой же суеты, как на юге. Уф, я слышал, что король Роберт едет в Винтерфилл, и, быть может, тут так же станет суетно, как и в Королевской гавани. А еще говорят, что король хочет предложить лорду Старку должность десницы короля. А что вы думаете по этому поводу?» — остановился мистер. «Когда Старки едут на юг, то жди беды». Мы уже были у массивной двери. Лювин молча отворил дверь, так ничего и не ответив. «Здесь вы можете найти ответы на ваши вопросы, не на все, конечно, но на многие». Мистер указал мне на ряд книжных шкафов и на стол, на котором стояли масляная лампа и чернила с перьями. «Благодарю вас, мистер Лювин». Мистер кивнул и ушел, оставив меня наедине. Среди многочисленных книг, свитков и прочих древних рукописей, я вытащил карту мира и растянул ее на столе, придавив на краях лампой и чернильницей. Как говорится, для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А где их можно найти? Я записал карту к себе на инструментрон с тремя пометками и через развернутую станцию связи отослал в штаб. «Командир, я связался с командиром эскадры. Подготовьте две команды на грузовых челноках. Первая должна будет отправиться к Ашею и обменять продукты на золото. Вторая летит к бывшей Валерии и должна постараться найти среди руин валерийскую сталь и прочие драгоценности, но сталь в приоритете». «Я вас поняла, хранитель, а что за третья пометка?» «Это железный банк, Все собранное мы отдадим туда под проценты. И какую сумму вы планируете выручить с этой махинацией? Я хочу получить все. Мы ограбим железный банк. Глава 43. Темнота космоса исказилась, и из синего марева появилось огромное множество кораблей. Маневрируя, они выстроились в ордер и стали ждать приказов с флагмана. А в командирском кресле флагмана восседал адмирал Тализара Нарая, внимательно следившая на тактическом столе за маневрами своих кораблей. «Адмирал», — обратился к ней вахтенный офицер, — «все корабли в сборе, дрейф 3000. Что на радарах? Фиксируются только наши суда и никаких более. Все чисто. Отлично. Тогда вызовите ко мне посольскую миссию, и все на мостике могут быть свободны. Как прикажете». Офицер поспешил выполнять приказания. Пока у нее было свободное время, Тали читала отчеты от других эскадр, которые уже должны были выйти в нейтральную зону или зону подконтрольную кварианскому правительству. Адмиралы отчитывались, что все у них в порядке и каких-либо повреждений нет. Докладывали, что экипажам понравился пиратский наскок на Суркеш и хотят повторить подобное на Кхаршане, столице батарианской гегемонии. Почувствовавшие давно позабытое чувство величия и гордости, кварианцы вновь стали частыми гостями в многогранном галактическом сообществе центральных миров. В окраинах же все было по-прежнему. Пока что по-прежнему. После событий на Суркеше, ситуация изменится и в отдаленных уголках галактики. Адмирал, вернувшийся офицер привел послов. Вы свободны. Тали отпустила его и перевела взгляд сначала на Энералу, а затем на Тивас. Тали целенаправленно решила провести переговоры на капитанском мостике. Сидя в своем кресле, словно на троне, Зара возвышалась над всеми на мостике, что ставило ее в доминирующем положении. После коротких приветствий, Тали непринужденно спросила, что привело вас ко мне на флот. Адмирал Зара, начало Тивас, вы знаете, зачем мы прибыли, так что давайте не будем изображать из себя невинность. Хорошо. Тали подалась вперед и нависла над Азари. Соларианский гор проник на один особо важный объект на Раннахе. Мы своевременно сумели их обнаружить и пресечь их попытку проникновения. К сожалению, арест перерос в перестрелку с большими потерями с нашей стороны. И поэтому вы решили ударить по тюрьме на Суркеше и выпустить особо опасных преступников на свободу. Мы не принимали участия в атаке на тюрьму. Насколько мне известно, там были краганы. Я же хотела обойтись лишь актом агрессии, взяв в блокаду Суркеш. А краганы, я так понимаю, появились там абсолютно случайно, не скрывая скепсиса, спросила Тивас. Галактика неимоверно велика, и в ней неимоверное количество случайностей, отмахнулась адмирал. А чисто случайно, вы не знаете, зачем краганам было нападать на тюрьму. Откуда же, вероятнее всего, они хотели вытащить своего родича. А как вы объясните наличие у краганов десантного корабля кварианской постройки? Продолжал расспрашивать Тивас. Он был продан клану Урднат. Документы по продаже вы сможете получить в нашем посольстве. Я оформлю запрос. Тали показушно открыла окно сообщения и быстро на нем что-то напечатала. Соларианский союз это просто так все не оставит. Осторожно произнесла Азари. Мы ответим за все свои действия. Пообещал адмирал Зара. Эскалация конфликта нам сейчас ни к чему. Впервые за все время подала голос Энерала. До вторжения жнецов осталось всего ничего, и война будет последним, в чем мы будем нуждаться. Я это понимаю не хуже вас, госпожа посол. Войны не будет. Необходимо было лишь показать всем, что просто так терпеть подобные оскорбления мы более не собираемся. Будьте уверены, произнесла Тивас, совет, да и все остальные, это прекрасно поняли. Раз так, то давайте замнем это дело, вздохнула Тали. Через несколько стандартных суток я прибуду в цитадель. Мы рады благополучному завершению переговоров. В то же время на Тученке шла выгрузка десанта с БДК. Краганы спускались по трапу и их встречали как победителей. Среди встречающих был и глава клана, Рекс Урднат. Вот только его больше интересовало нечто другое, чем просто налет, нечто бесценное. Рекс шел навстречу своей цели, пока мимо него проходили краганы его клана. Те, что были помоложе, просто кивали ему, выказывая свое почтение. Краганы постарше позволяли себе хлопнуть Рекса по плечу или пожать руку и сказать пару слов благодарности за устроенную поездку на Суркеш. Наконец-то прорвавшись через эту живую волну, Рекс добрался до кварианцев. Они вели медкапсулу, в которой лежала точная копия Джейн. Только на ее лице была дыхательная маска, а на ее пальцах были прикреплены датчики. Что с ней? Грубо спросил Рекс у командира кваринского отряда. Сильное мозговое расстройство. Соларианцы чем-то ее накачали. Насколько все плохо, когда она придет в себя? Без понятия. Нужны специалисты, а у нас тут только полевой медик. Рарх. Злобно прорычал Рекс. Тут есть медицинский корабль Изари. Мне приказано доставить ее туда на борт. Да, там хорошие врачи. Немного успокоившись, пробормотал Рекс. Я выделю сопровождение. Капитан кварианцев отдал приказ, и группа засеменила за несколькими краганами. Вскоре их доставили к взлетно-посадочной площадке, где находился искомый корабль. Там их уже встретили доктора и забрали капсулу. Все, наш отчет адмирал Зара уже получила, так что можно возвращаться на базу. Капитан размял шею и тяжко вздохнул. Только выспаться бы сначала. Кстати, Кэп, к нему подскочил один из его подчиненных. Я с адмиралом ровесник. Так, как ты думаешь, я буду ей подходящей парой? Капитан на него скептически взглянул. Ты ничего не подумай, Кэп, я боевой офицер с наградами и на виду у командования. Боец хлопнул своего командира по плечу. Да и вообще, как пройти мимо такого красавца? Так как ты думаешь? Ну, его командир тяжело вздохнул, замечая, что их разговор привлек внимание всего отряда. Как бы тебе помягче сказать, да говори как есть. Я думаю, тебе надо что-нибудь ей подарить. Не вопрос, денег у меня достаточно. Что-что, а подарки от сердца делать я умею. Боюсь, денег у тебя как раз таки и не хватит. И дело не в том, что адмирал заработка на деньги. А в чем же тогда? Просто ходят слухи, что флот ей подарил один ухажер из конфедерации. Так что сам понимаешь, мда, целый флот. Кварианец задумчиво поправил свой шлем. Тут действительно другая весовая категория. Но это всего лишь слухи, ободрил его Кэп. Так что дерзай. Да я как-то уже, замялся боец, но тут же оживился. Слушай, это кем же надо быть, чтобы дарить целый флот? Капитан лишь еще раз тяжко вздохнул и указал на прибывающий челнок с эскортом. Вот сам и спросишь у командования, если так интересно. Это челноки флота адмирала Зары. Все, за нами прилетели. Собираемся и едем домой. Тализара вышла из челнока и осмотрелась по сторонам. Обернувшись к сопровождавшим ее телохранителям, она приказала им возвращаться обратно на линкор. На возражение телохранителей, она сказала, что тут ей ничего не грозит. Не успел челнок скрыться в ржавых облаках тучинки, как к ней подошел Рекс. «Рад тебя видеть», — Рекс угрожающе навис над кварианкой, но та даже бровью под шлемом не повела и не стала нервно заламывать пальцы, как сделала бы раньше. «Ха, а ты изменилась, Тали. Я тоже рада тебя видеть, Рекс». Зара позволила себя зажать в стальной схватке Крагана. «Не каждый день узнаешь, что твоя старая знакомая берет в осаду родной мир Пыжака из Совета. Когда ты сказала, что знаешь, что делать, я ожидал какую-нибудь хитрость. Времени было мало, и я предпочла действовать напролом». Отмахнулась Тали и после пригласительного жеста последовала за Рексом. «Мне было брать Скова пример». Она многозначительно посмотрела на Крагана. Приятно это слышать. Было видно, что у него на языке вертится совсем другой разговор, но он старался быть вежливым. И Тали понимала, чего от нее хочет глава Краганов. «Рекс, обо всем поговорим в твоих личных апартаментах». Краган коротко кивнул и повел девушку самым коротким маршрутом. Проходя мимо бойцовской ямы для варенов, Тали заметила, как внутри борются краганы и геты. «Какого черта, Рекс?» Она кивнула на бой. «Это молодняк?» Решили проверить, насколько крепкий гет из корабля. Снизу раздался рев и скрежет металла. Дрались трое на три. Один из краганов рвал внешнюю обшивку одного из гетов, пока другой гет выбивал дух из другого крагана. Третья пара занималась борьбой. «Меня больше волнует», — Тали нервно мотнула головой и продолжила путь. «Как геты согласились на такое?» Один из гетов обмолвился, что их можно вырубить сильным ударом. Хмыкнул Рекс. «Вот им и бросили вызов, а геты его приняли». «Занятно». Они дошли до апартаментов и сели за каменный стол. Тали провела ладонями по шершавой поверхности стола и подняла взгляд на Крагана. Он сидел и ждал, но его терпение быстро сходило на нет. «Лекарство ты получишь в любом случае, и неважно, придет ли в себя Ханна или нет». «Когда?» — Рекс задал главный вопрос. «Со дня на день. Насколько мне известно, разработка лекарства уже идет». «Где?» — Краган подался вперед. «Я хочу контролировать процесс. Тут, на тучинке». Тали кивнула на дверь. «На медицинском корабле». «Что?» — Рекс вскочил на ноги. «И ты молчала. Я сама недавно выяснила это». Зара активировала свой уник и запустила голозапись. На записи была Ханна. Она сидела на ящике из-под обмундирования, обняв себя за голову и качаясь из стороны в сторону. Рядом с ней на колени стоял кварианец, разложив на полу какой-то контейнер, судя по всему, с какими-то препаратами. Они вдвоем о чем-то переговаривались, когда в кадре появился второй кварианец. Он привел с собой Крагана, в котором признали Рива Урдната. А, Рив, человек тоже признала Крагана, должен был занять место Рекса, пришей того Шепард на Веймаре. Она коротко хохотнула. Она пришла в себя, Краган не стал дожидаться ответа и одним движением оказался у девушки, держа ту в руках. Лекарство от генофага. Говори, конечно, третья игра. Шепард нужна армия Краганов. Она снова засмеялась. Крагана попытались утихомирить, но тот под грозный рык раскидал двоих кварианцев, и пока они вызывали подкрепление, Рив продолжал допрос. Лекарство. Встряхнув человека, он спросил, где Мардин сделал бы лекарство. Да, нужны были генетические материалы. Какие? Рекса, ее взгляд качнулся по лицу Рива и шамана Бакары. Она продолжала говорить что-то еще, но тут подоспели остальные кварианцы, и огромной толпой они сумели освободить человека и оттащить от нее Рива. Все это происходило под кварианский мат и краганские угрозы расправой. Тали свернула запись. Что она еще хотела сказать? Спросил Рекс, подняв злобный взгляд на Тали. Этого было достаточно. Девушка отключила уник. О какой игре она говорила? Как Мардин вылечил генофаг? Отдай запись. Этого было достаточно. Тализара встала со своего места. И не думай мне угрожать, Рекс, мы все делаем одно дело. Мне все еще нужны ответы. Продолжал давить Рекс. Ты получишь их, как только Ханна придет в себя. Может быть, не все и не сразу, но уверена, что получишь. Хорошо. Краган, не оборачиваясь, отошел от адмирала на пару шагов. Подождать можно, но недолго. Надеюсь, теперь ты понимаешь. Тали провела рукой по поверхности стола и подошла к Крагану. Почему я отправилась ее спасать, а не потому что... Рекс как змей искусительно клонился к Тали, потому что ты с ней спишь в одной каюте. Зара на мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки. Кроме того, под маской не было заметно, как она смутилась и покраснела. Это уже третьестепенная причина. Она отвернулась, чтобы не видеть его довольную морду. А кто тебе это сказал, Грус? Хе-хе-хе. Тали тихо пообещала, что в следующий раз в блокаду возьмет Палавин. В мой разум ворвался равномерный писк какого-то устройства. Он так назойливо давил на мозги, что мне невольно пришлось прийти в себя. Разлепив веки, я увидел белое марево, с краю которого виднелся розовый островок. Я, сфокусировав взгляд, и разобрал знакомое лицо. Ну как лицо, скорее шлем. О, радостно воскликнул я. Тали, ты тоже теперь в тюрьме? Да, только я буду твоим тюремщиком, и тюрьма будет принадлежать мне. Тали в мгновение ока оказалась у моего изголовья. Пальцы ее рук мелко подрагивали, что выдавало ее напряжение. Как ты сумел попасться? Ты хоть представляешь, что могло случиться? Запой ты на допросе. Ой, да ладно тебе. Отмахнулся я и начал осматриваться по сторонам. Я же не запел. Просто сбалтывал им полуправдивую чепуху. Как чепуха может быть правдивой? Она мотнула головой. Неважно. Кстати, оживился я, осознав медицинский отсек, как меня вытащили и главное кто. А ты ничего не помнишь? Последнее, что я помню, так это соларианцев, повисших у меня на спине. А, и самое главное, взорванная крыша, которая упала вовнутрь блока, где я находился. Меня тогда чуть не убило, так что кем бы ни был мой спаситель, действовал тогда он ну крайне неосторожно, и благодарить его я бы. Это я спасла твою задницу. Тали дала мне звонкую пощечину, такую мощную, с оттягом, да еще и в этой перчатке. Как это по-женски? Я потер пострадавшую щеку. И это все, что ты можешь сказать? Она замахнулась для второго удара, но я подхватил ее за руки и дернул на себя. Тали оказалась у меня на кушетке, а ее лицевая маска оказалась близко к моему лицу. Легким движением руки, я убираю ее и вижу очень злое кварианское лицо, напоминающее оскал какого-то зверя. Ох, как она была зла! А мне ничего не пришло умнее в голову, как сказать, белки не красные. Ты что, Тали, даже не плакала? А я то думал, ты тут сидела и ревела, как тогда, после Алкеры. Помнишь, Аркх? Зара вытащила из-под моей головы подушку и стала меня ею душить. Чтоб тебя, ммммм. Я стал бороться за глоток воздуха. И как я могла тебя полюбить, такого хама? Поняв, что она зашла слишком далеко, Тали убрала подушку. Уф, прости, дорогая, я прокашлялся. Признаю свою вину, я еще не услышала нужных слов. Тали вновь попыталась меня удушить, Да подожди ты. Я перехватил ее руку в болевой хват. На моем сгибе руки что-то болезненно щелкнуло. Я люблю тебя и спасибо, что спасла меня. Еще бы. Она снова стукнула меня, но уже больше по любви. По крайней мере, я на это надеялся. Отпусти меня. Нет, пока ты меня не поцелуешь. Тали зло прищурилась, а потом у моих губ появилось дуло пистолета, который я когда-то ей подарил. Эй, позади нас появился Рекс. Можешь убить ее, конечно, но сначала мне нужны ответы. Мы еще не закончили. Пообещала мне Тали, слезая, заметила кровь на руке. Вздохнув, она вернула маску на место и стала обрабатывать рану. «Рекс, друг мой», я приветливо махнул рукой. «И какие ответы тебе нужны?» «Лекарство от генофага». Краган подошел ко мне. «Говори». «Ну, я осмотрелся по сторонам. Сначала один вопрос. Мы на Тученке?» «Да». «Тогда все просто. Лекарство синтезируют в лаборатории. Скоро тебя должны будут вызвать туда». «И ты молчала. Ты знала, что лекарство есть, и молчала». «Ну, как только получилось, его начали делать. А откуда ты узнал о лекарстве? Хотелось устроить тебе сюрприз». Я улыбнулся, вот только Рекс не был в хорошем настроении. Генофаг, он мутирует от одного поколения к другому. Этого добились еще во время второй модификации генофага, так как во время первой его версии у ваших женщин стало появляться некое подобие иммунитета. Вы должны были вылечиться самостоятельно. Соларианцы заметили это. Рекс понял, к чему я веду. Да и на свет появилась вторая вариация генофага. В результате экспериментов Мылана, у Бакары тоже начал проклевываться некий иммунитет к болезни, и теперь хранитель, основываясь на ее организме, хочет остановить генофаг. Когда лекарство будет готово? Скоро. Краган зашагал из стороны в сторону. Задержавшись у Тали, тот кивнул своим мыслям и медленно заговорил. «Если лекарство будет, так ты знала об этом, Тали?» «Нет», — ответила Кварианка. «Как Мардин связан с лекарством от генофага?» я тут покосился на Тали, и она отрицательно качнула головой. «У него были первичные наработки. Я так понимаю, хранителю нужны краганы в предстоящей войне со жнецами. Взамен он даст нам лекарство. Что же, это будет честная сделка». Рекс хмуро хмыкнул и ушел, бросив напоследок: «Клан Урднат сдержит свое слово». Глава 44. Я был уже полностью здоров и теперь вместе с Тали наблюдал со стороны, как у Рекса берут пробу ткани с самой уязвимой точки. Полный ненависти и боли рев оповестил нас об успешном завершении важной, но крайне болезненной, операции. Вышедший в раскорячку из процедурного кабинета Рекс подозрительно жалобно прижимал хвост. «Твое эго не пострадало, Рекс?» – поинтересовался я. Краган в ответ лишь злобно проворчал и ушел, делая очень осторожные шаги. «А как насчет твоего эго?» – ко мне развернулась Тали. «А что может быть со мной?» Я широко развел руки и отступил на шаг назад. «Я почти что бессмертный влиятельный миллиардер, филантроп, у меня огромная армия. А самое главное, у меня есть ты». В этот момент Тали выбрасывает вперед руку и попадает мне под дых. «Да, ты все тот же позер». Зара отпихивает меня в сторону, пока я откашливался. «Тебя не изменил даже Гор. А знаешь, ты абсолютно права». Взяв широкий замах, я ее шлепнул по заднице. «Это тебе за пощечину». Тали взвизгнула и схватилась обеими руками за пострадавшую часть тела. Резко развернувшись в мою сторону, она прищурилась и потянулась к своей кобуре. «Беги!» – злобно прошипела девушка, и я понял, что она не шутит. Зуб за зуб, око за око. Я стал медленно отступать назад. «Теперь мы квиты». Вместо ответа, она выхватывает пистолет и начинает стрелять. «В меня!» «На моем же собственном корабле!» «И палила эта чертовка как раз мне под ноги, чтобы на нервы больше давить. Значит, как ты смеешь стрелять в меня из подаренного мною пистолета?» — прокричал я, завернув за угол и сбив с ног заодно какого-то гита. Вслед мне зажужжали пули. «Я из этого же пистолета тебя грохну». Тали перезарядила пистолет, и я услышал, как выпала клипса из ее пистолета. За углом я решил устроить кварианке засаду. Подождав, пока ствол ее пистолета высунется из-за угла, я перехватил руку Тали и перекинул ее через бедро и навалился на девушку сверху. Выбив оружие из ее рук, я зажал ее кисти в своих. Попалась, которая кусалась. Я щелкнул зубами перед ее маской. В ответ Тали обхватила мою талию ногами и, крепко прижав к себе, вырвалась, и теперь она оказалась сверху. Я уже упоминал, что сдаюсь. «Кстати, как ты меня сумела спасти? А то пока мы не успокоили Рекса, времени как-то не было. Я со своим флотом взяла в блокаду Суркеш, пока краганы высвобождали тебя из тюрьмы. Ты что, не поверил я и стал общупывать бедра Талии то, что между ними. Что ты делаешь, Боштет? Она несколько раз болезненно шлепнула меня по рукам. Я ищу краганские яйца. Они же должны мешать тебе при ходьбе и громко звенеть. Получив очередной тычок под ребра, я возмутился. Тали, ну как можно было так безрассудно действовать? Твой корабль же не душевая, чтобы в нем делали лишнюю дыру. А в твоем милом костюме дырок и я могу понаделать. Я даже знаю где. Я потянул к ней свои ручки и очередной раз огреб по граблям. Тали дотянулась до своего пистолета и стала угрожать им мне, ткнув в нос. Как ты любишь говорить, капли в нос не хочешь? Похоже, угрожать всем подряд вошло у тебя в привычку. Я попытался вывернуться, но Тали лишь надавила мне на нос. Еще раз спрошу, ты капли в нос хочешь? Нет, уверенно ответил я. Тогда меняй тело, на сделанное мною тело. Как только разберемся с призраком, я положил руки к себе на сердце, сразу же летим на Изрион. Не затягивай с этим, иначе я сама найду призрака и грохну его. Тали встала с меня и протянула руку. Знаешь, я абсолютно уверен, что если ты захочешь его достать, то ему от тебя нигде не скрыться. Я с ее помощью встал и отряхнулся. Прибывшему отряду внутренней охраны, отреагировавшему на стрельбу, пришлось объясняться, в чем дело. Но поняв, в чем дело, быстро вернулись на свои места. Довольная результатом Тали, вкратце пересказала мне, куда ушла Шепард. Было решено двинуться к ней на рандеву. Источником неизвестного сигнала была большая брошенная станция гетов-еретиков, в свое время законсервированная и брошенная. Вокруг станции крупными осколками вертелись остатки корабля, чью принадлежность уже было не определить. Внезапно ожившие оборонительные орудия внешне мертвой станции вплотную расстреляли пристыковавшийся корабль. Члены экипажа, оказавшиеся в то время на самой станции и по неразумению активировавшие защитную систему, выжили и подали сигнал о спасении. По крайней мере, им так казалось. Прибывшим кораблем к источнику сигнала оказалась Нормандия, числящаяся на балансе у Цербера. Об этом знала и Эшли Уильямс. На станции не было иллюминаторов, но она видела приближение корабля с терминала. Рядом с ней была одна Азари, специально нанятый специалист по робототехнике ИИ. Был еще один специалист, турианец, он был хакером и отвечал за компьютерную безопасность. Он клялся и божился, что взломает любой терминал гетов и что уже имел с ними дело. Да, он сумел взломать несколько терминалов, но справиться с системой безопасности не смог. За свою ошибку он поплатился жизнями тех, кто был на корабле, на котором они прибыли, и своей жизнью. Ситуацию спасла Азари, в критической ситуации сумевшей спасти уцелевших. Ее зовут Тиаволи. «Ты знаешь, кто это?» – спросила она у Эшли. «Да», – вздохнула Уильямс. «Это корабль Шепард. Твой друг?» «Не знаю», – Эшли покачала головой. «Надеюсь, что так. Нужно их предупредить, что система безопасности активна». Тиа посмотрела на работающий терминал. Оценив свои силы и прокручивая в голове недавнюю судьбу не совсем удачливых членов экипажа, Тиа не совсем уверенно кивнула. «Я открою один из шлюзов. Ты сможешь выйти в открытый космос и подать сигнал. Наверное. Надеюсь, тебя при этом не убьет. Что может пойти не так при открытии двери шлюза?» Эшли покосилась на Азари. «Ты же знаешь, что мою семью вместе со мной как-то раз похитили работорговцы». Тиа начала работать над поставленной задачей. Встав у терминала, она вывела на экран карту этажа и стала манипулировать над ней. Потом корабль работорговцев взяли на абордаж, и я с родителями потом оказалась в плену у гетов. «В твоем деле этого указано не было», – удивилась Уильямс. «Да», – смутилась Тиа, – «я стараюсь не упоминать это событие своей жизни лишний раз. Это укрытие особо важной информации», – нахмурилась Эшли, но потом быстро расслабилась. «В других бы обстоятельствах я бы требовала твоего отстранения от задания, но в нашем случае это даже к лучшему. Спасибо». Азари вымученно улыбнулась и вернулась к работе. «Так вот, после встречи с гетами, я решила стать специалистом в робототехнике и искусственном интеллекте. Один из них меня так впечатлил, что я решила пойти по стопам матери. А она у меня была настоящим гением в этом». «Твоя мама была ученым?» — спросила Эшли, просто поддерживая разговор, наблюдая, как Тиа пытается разблокировать один из шлюзов. «Типа того, не сразу». Азари улыбнулась и отрицательно качнула головой. «Сначала она была рядовым оператором ВИ, а только потом, опять-таки после похищения, подалась в науку и с головой погрузилась в изучение. В основном она занималась тем, что выкупала на черном рынке остатки тел гетов и препарировала их. И это называется наукой? Человек скептически посмотрела на нее. В понимании матери, да. На мгновение Тиа сосредоточилась на своей работе, и результатом ее действий стал пискнувший индикатор сбоку от шлюзовой двери. Я отвлеклась. Когда мы были в плену, один из гетов рассказывал мне какую-то легенду-страшилку. Там весь сюжет вертелся вокруг инженера и мистического маяка, под воздействием которого экипаж сходил с ума и убивал друг друга. Самым же жутким было то, что мертвецы восставали и превращались в чудищ. Тот гет мне еще показывал голоизображение, и ты знаешь, у меня до сих пор отростки на затылке дрожат. Это что-то из кварианской мифологии, а маяк — это злая версия протианксового маяка. Ты тоже так думаешь, что все, что он рассказывал мне, было лишь фантазией какого-нибудь кварианца? Почти что уверена, кивнула Эшли. Тализара мне рассказывал о гетах. Они не способны думать творчески и поэтому развиваются согласно заложенным создателями инструкциям. Вот и все. Почти что готово. Крепления предохранителей на шлюзе щелкнули и распахнулись. Фух, готово. Вот только двери открыть можно будет только руками, так что придется приложить немножко сил. Не страшно. Уильямс натянула на голову шлем и двинулась в сторону шлюза. Я выйду наружу и дам сигнал, а ты оставайся здесь и, если что, поможешь изнутри. Тут от меня будет мало пользы, смутилась Воли, но не нулевая. Я подам знак, если будет тяжко и мне понадобится твоя помощь. Эшли подхватила верхнюю створку шлюза. Что за знак? Я буду кричать, усмехнулась Эшли и поднатужилась. Я так и не закончила. В той истории главных героев разрывало пополам неисправным шлюзом. Ну спасибо, резко выпрямившись, Уильямс распахнула дверь и перешагнула через нижнюю створку, оказавшись в предбаннике. Как раз вовремя закончила. Вышедшая в открытый космос Эшли достала сигнальный фонарь и зажгла его. Во тьме космоса, яркое пламя было видно издалека, к тому же отражаемое от металлической поверхности корпуса станции. «Нормандия, ответьте». Уильямс вглядывалась в глубину космического пространства, в том направлении, где должен был быть корабль «Шепард». «Нормандия, это совместная экспедиция цитадели». «Прошу ответить, Эш». В радиоканале появился взволнованный голос Ти. «Они приближаются к зоне поражения, Джокер. Мать твою, если ты сейчас же не остановишь свою колымагу. Это кто там мою ласточку колымагой назвал?» Сквозь помехи донеслось до Уильямс. «Капитан Эшли Уильямс, Альянс Систем, хоть с Нормандией ей удалось связаться, корабль продолжал движение, немедленно остановись, орудия ближней обороны станции активны. Наш корабль уничтожили». «Нам нужна помощь. Капитан, у меня тут Эшли на связи. Мне что с ней сделать, расстрелять или раздавить?» Джефф целенаправленно оставил канал открытым и теперь изгалялся над Уильямс. «Понял, мэм. Эш, если хочешь выжить и попасть к капитану на борт, то ты должна будешь устроить мне особую, индивидуальную фотосессию. Я тебе лоботомию устрою». Не выдержала она и прикрикнула на невыносимого пилота. «Кэп, она отказывается. Достаточно?» «Джокер, это уже был голос самой Шепард. Уильямс, это я. Рада тебя слышать, командир. Ты нас вытащишь? Сколько вас? Двое, я и один специалист Азари. Что со станцией? За исключением орудий, неактивно. Выведи своего специалиста на поверхность. Оттуда мы вас подберем». «Принято». Конец связи. За Уильямса и ее помощницей прибыли ребята на реактивных ранцах. Малые объекты не захватывались системой обнаружения, и потому они спокойно подобрали пострадавших и вернулись обратно на Нормандию. «Мы помним вас, спасенную Азари встретил недавно восстановленный легион. Вы должно быть Тиа Воли». Валящаяся с ног Тиа, завидев Гита, сразу же встрепенулась и кинулась к нему, чуть не сбив с ног Уильямс. Легион даже опешил от такой реакции Азари, достигший уже почтенного возраста. «Однако же, ваша конструкция сильно изменилась», — тихо пробормотала Тиа и, не обращая ни на кого внимания, стала ощупывать корпус гита. «Усиленная платформа, изменен внешний дизайн, дополнительное бронирование. И она тебя не смущает, Легион?» — ехидно спросила девушка, стоявшая чуть поодаль. «Или ты решил соблазнить ее своим телом?» «Я решил не мешать ей утолить свое любопытство», — спокойно ответил Гет и даже позволил тебе снять с себя одну из пластин. «Смотри, не дай ей женить тебя на себе», — напоследок сказала Джек и жестом приказала Уильямс следовать за ней. Эшли шла по такой знакомой и одновременно незнакомой Нормандии, вспоминая былое и стараясь не замечать символику Цербера. Столкнулась с каким-то Краганом и приветственно кивнула Гарусу, — заметила Дрелла. «У Шепард на борту, как всегда, полный интернационал. Пройдя мимо увеличенного БИЦ, она зашла в лифт, которого на прошлой версии корабля не было. «Как жизнь?» – успела спросить у нее Джек напоследок. «Нормально», – спокойно отозвалась Уильямс и прошла в кабину капитана. Встреченная Шепард ужаснула ее тяжелыми ранами глаз. Но вот саму Джейн это не сильно волновало. Она сидела на краю своей кровати и слушала новости, которые ей читала Сузи. Дослушав доклад до конца, она отпустила ее и повернулась к Эшли. «Привет, Эш, рада, что мы успели вовремя. Как тогда, когда ты спасла Лиару Стерума? Ты тоже прибыла вовремя. Похоже, у тебя на роду написано вытаскивать из беды злополучных девушек. Я уже начинаю привыкать». Джейн коротко усмехнулась. «Что с тобой случилось после тех событий на горизонте? Наши пути с Эленко окончательно разошлись, и я попросила о переводе. Андерсон по старой памяти перевел меня в дипломатический корпус, совместные миссии с цитаделью». «А что Кайден?» – нахмурилась Шепард. «Кто-то из администрации выставил все так, что колонию спас именно он, а мой рапорт о его некомпетентности и несдержанности затерли. Удина постарался, и его тоже перевели в дипкорпус. Вот ирония, хотела быть от него подальше, а судьба злодейка свела нас вновь. Правда, видимся мы с ним редко. Удина держит Эленко поближе к себе и дает ему какие-то личные поручения». Шепард молча обдумывала услышанное. «Надеюсь, ты не держишь на меня зла? Я тогда была просто не способна заткнуть Кайдена, он был назначен старшим на задании. Ты еще солдат на службе, Эшли, и я понимаю тебя. Ты отличный солдат, и претензий к тебе у меня, конечно же, нет. Если пожелаешь, у меня для тебя всегда найдется койка и запасная обойма для твоей винтовки». «Я подумаю, Шепард, но сначала мне необходимо отчитаться перед Андерсоном. Тебя проведут к комнате связи». «Командир, я должна спросить, что с твоими глазами?» «Светошумовая граната гор, но глаза скоро восстановятся, так что не волнуйся. Чеквас все еще заведует медпалубой, и предупреждаю тебя заранее, пожелаешь остаться у меня на корабле, приготовься к болезненным процедурам. Карин не простила мне тученку и теперь отрывается на всех. Буду иметь в виду, Шепард». Закончив разговор, Уильямс встала, попрощалась и ушла. «Капитан, перед Джейн вновь появилась проекция Сузи. Вы должны выпить лекарство, выписанное доктором Чеквас». «Да, да, да», устало произнесла она и потянулась в сторону своей тумбочки с лекарствами. «Левее, капитан, левее», направляла ее Сузи, но рука Шепард дернулась в сторону и опрокинула стакан. «Я вызову вам помощь. Позови Келли», приказала Джейн, но у Искина было другое мнение. «Я пригласила доктора Тессони», с синтетическим ехидством ответила Сузи и быстро свернулась. «Что? Нет, Сузи, куда ты делась?» Шепард раздраженно выпустила воздух сквозь зубы. «Вызывали, командир?» В дверях уже стояла Лера. «Я проходила мимо, и Сузи попросила меня зайти». «Вообще-то нет, но раз уж зашла, смирилась с ситуацией, Шепард, то помоги мне с лекарствами». Лера подошла к подносу с препаратами и, увидев перевернутый стакан, сразу все поняла. «Упрямо, как всегда», с осуждением произнесла Лера и коротко улыбнулась. Взяв таблетки, она вложила их в ладонь Джейн и отвернулась, чтобы набрать новый стакан воды. «Спасибо», Джейн одним махом закинула таблетки в рот и стала их медленно разжевывать. «Ну и гадость». «Держи», Тессони взяла в свои руки теплую кисть Шепард и дала ей стаканчик. «Постарайся не пролить мимо рта». «Я ослепла, а не контужена, Лера». Она выпила воду и выразительно покривила губами. «Что говорит Карин? Скоро можно будет снимать повязки, но глаза болеть будут. У тебя дорожки от слез на щеках». Лера стала оттирать их. «Глаза слезятся иногда». Джейн осторожно отвела руки Леры в сторону. «Это ты подговорила Сузи пригласить себя?» «Да», — смущенно произнесла Азари. «Знаю, выглядит ребячеством. Я хотела зайти к тебе, но никак не находила повода». «Повод не нужен, ты в любое время можешь зайти ко мне. Для тебя я всегда найду минутку. Даже после Алкеры?» — осторожно спросила Тессони. Разговор о браке был преждевременным. Тяжко вздохнула Шепард. «И надо же было тому случиться встретиться с кораблем коллекционеров в тот день. Я дам тебе свой ответ, когда мы с ними покончим», — быстро вымолвила Лера, синея от смущения. «Я люблю тебя, Джейн, я знаю». Ехидная улыбка наползла на лицо Шепард. «Я всегда это знала. Примечание к части. Меня может не быть месяц, а то и больше. Прошу понять, простить и ждать». Глава 45. Приняв дела от командиров своих отрядов космопехоты, Тали отправила их обратно на Раннах. Она взглядом сопровождала идущих на погрузку солдат и о чем-то размышляла. Кварианцы садились в челноки, и те покидали скрытые от злых бурь тучинки пещеры. Когда последний транспорт ушел на взлет, Тализара сама стала готовиться к отбытию. Практически весь сопровождающий ее флот адмирал отправила к цитадели, а на оставшемся фрегате было решено настичь Шепард. «О чем ты так усиленно думаешь?» – спросила Ханна у кварианки, чуть пихнув ее в бок. «Смотри, будешь много думать, морщины на лбу появятся. Меня вызвали в цитадель на заседание совета», – сухим голосом ответила адмирал. «Точнее сказать, коллегия адмиралов попросила меня прибыть туда. Я так понимаю, с тебя потребуют ответа за Суркеш. Человека эта ситуация никоим образом не беспокоит, а даже наоборот веселит. Тебе не кажется, что тогда я зашла слишком далеко? А как по мне, в самый раз», — подбодрили Тали. «Еще не изнасилование, но домогательство точно. Да, рады тебе в совете не будут, но сразу же арестовывать не станут. Ты можешь быть хоть чуточку серьезней», — зараскосила на нее недобрый взгляд. Компания дошла до челнока, где гет-пилот сел в кабину пилота, в то время как остальные садились в десантный отсек. «Не бойся», — Ханна забралась в челнок и протянула руку Тали, помогая сесть в челнок. «Посмотрим, что нам скажут на совете, и попытаемся обратить ситуацию к себе на пользу. Так что не волнуйся, тебя я в одиночку там не брошу. Что за план возник у тебя в голове?» Кварианка наблюдала, как Ханна показушно потирает руки, а на ее губах блуждает коварная улыбка. «О», — протянула она, усаживаясь в кресло, — «как говорил Шекспир, весь мир – театр, и люди в нем – актеры. Я устрою такое представление, что совет с немым восхищением будут следить за ним. Ну, или ужасом». «Джефф, перед Джокером возникла голографическая проекция Сузи, приближается крупное судно». Пилот подпрыгнул в своем кресле и весь собрался, подготавливая корабль к любым развитиям событий. Выведя на экран панель связи, Джокер связался с капитаном, что была сейчас на станции гетов. «Командир, у нас тут скоро будут гости». «Кто?» — Шепард задала единственный вопрос. «Кто-то очень большой, а кто у нас любит большие корабли?» — риторически спросил пилот. «Это могут быть корабли Изари», — ответила Джейн. «А также это могут быть те каменюги коллекционеров. Что думаете, командир? Будь готов покинуть станцию по моему первому приказу». «Есть, командир, готов уничтожить станцию вместе с вами по вашему приказу. Не время для шуток, Джокер». Шепард не оценила юмора. Джокер поднял уровень боеготовности по кораблю до первого, тем самым отправив все вахты к своим боевым постам. Нормандия готовилась к бою. И вот в короткой синей вспышке появился силуэт темного корабля со знакомыми всем очертаниями и распознавательными знаками – кварианский флот. Джокер не то разочарованно, не то облегченно выдохнул и откинулся обратно в кресле. «Салют, Джокер!» — неожиданно до Мара донесся радостный голос командира. «Мне кажется, или ты целишься в мой, то есть, корабль страшный и могучий адмирала Зары, Хани? Как ты?» Пилот Нормандии заглянул под панельную доску, ожидая увидеть установленный перехватчик связи или что-нибудь в этом же духе. Она воспользовалась личными кодами доступа командира. «Джефф», — пояснила ситуацию Сузи, наблюдая, как человек ползает у нее в ногах. «Я, кажется, слышу в твоем голосе осуждение», — продолжала веселиться Ханна, когда в эфире послышался шум короткой борьбы и Джокер узнал голос Тали. «Джефф, где Шепард?» «На станции. Нужно успокоить командира, сказать, что это вы прибыли». Вновь послышалась борьба за микрофон, и связь резко оборвалась. «Мы вошли в единственный доступный шлюз, остальные пока что были заблокированы и неизвестно, что за ними находилось. Внутри нас встретил Заид. Он спиной подпирал одну из стен и выразительно ковырялся в зубах. Заметив на себе мой взгляд, он лишь смачно сплюнул и пожаловался на церберовского повара, что тот ну просто отвратительно готовит. Уточнив точное местонахождение Шепард и пожелав удачи его пищеварительному тракту, мы двинулись вглубь огромной станции. «Эй, Шеп!» — прикрикнул я, заметив вдалеке обладательницу брони со знаком Н7 на плече, и побежал к ней навстречу мелкой трусцой. До Джейн оставалось добежать метр, как она обернулась ко мне, и я, чуть не споткнувшись, заскользил подошвами по гладкому металлическому полу. Я все скользил вперед к этому монстру, притворяющийся Джейн, и остановился лишь когда ее рука легко легла мне на плечо, и держалась на мне рука крепче проклятия. «Успокойся, ты не на прогулке», — придерживала она меня, когда я попытался спастись бегством. «Да я в каком-то фильме ужасов. Ты себя в зеркале видела? На меня смотрели два алых огонька. У Шепард вместо глаз были какие-то черные впадины со светящимися глазами, а от виска до виска шли лавовые трещины. Джейн никак не отреагировала, а вот стоявшая недалеко Лера попыталась прибить меня взглядом. «Страшнее только во сне увидишь, хотя сна не в одном глазу. Скоро заживет», — отмахнулась Джейн. «Чиквас предлагала сделать операцию, убрать шрамы, но я отказалась. Это бы еще на некоторое время приковало меня к кровати. Учитывая, что она здесь», — я наклонился чуть в сторону, заглянул Шепард за плечо и многозначным кивком головы указал на Тессони. «Слово «кровать» звучит не так уж жутко. Да и видеть тебе ее было совсем не обязательно, а даже наоборот. На один момент попрошу заметить, в наш разговор вмешался Гарус. Мы находимся в космической крепости гетов. Для протокола», — внезапно встрял Легион, — «в станции гетов-отступников, еретиков. Сейчас это не так уж и важно», — жестом остановил его турианец и вновь обернулся к нам, — «так что давайте все же вернемся к нашей работе. Просто скажи, что сам тайком страдаешь от одиночества». Проскользнув мимо Джейн, я жестом подозвал Легиона. «Давай зажжем тут».